Глава 8. Получив уточненную задачу по реализации плана боевой операции «Визит», полковник Тимохин вызвал на связь майора Шепеля. «Да, командир», — ответил Михаил. «Доложи, как обстановка в районе применения?» «Обстановка прежняя, спокойная. Хотя погоди, командир, наблюдаю оживление в селении». «Что за оживление?» «К усадьбе Чаранди, похоже, стягиваются талибы». Те, что ранее занимались хозяйством. Так, с востока подошел грузовой автомобиль. Небольшой, иностранного производства. Марку указать не могу. Подошел к воротам усадьбы Чаранди. Так, Миша, у меня сейчас нет времени разговаривать с тобой. Пора вылетать. Свяжусь, как только поднимемся в воздух. А ты пока наблюдай, что будет происходить в Дерхане, особенно на аэродроме, и предупреди Ревунова, чтобы к 15:00 находился в доме Чаранди. Он уже там. Недавно видел, как Ревунов разговаривал с Тимирзаем во дворе. Отлично. Но он может и уйти, не так ли? Я понял тебя. До связи, командир. Ил-76 поднялся в воздух и пересек границу Узбекистана и Афганистана, войдя в воздушное пространство последнего. Тимохин, отправив в кабину пилота капитана Бурмистрова, контролировать действия экипажа. Хоть летчики и согласились лететь в Пакистан добровольно, искупая тем самым вину перед Родиной, но кто знает, что у них на уме, особенно у Горбуна. Он-то являлся прямым пособником генерала Кардапольского, и подчиненный здесь ни при чем. За полеты Горбун, как, впрочем, и вся его команда, получала неплохие деньги». Так что контроль за действиями экипажа являлся страховкой. Это была вынужденная, вполне оправданная мера. Самолет набрал высоту, выровнялся. Тимохин вновь вызвал по связи майора Шепеля. Что у нас в Дерхане? Толпа, что собиралась у усадьбы Чаранди, села в Урал и выехала на аэродром. Вот как? И сколько человек в этой толпе? Точно сказать не могу, но около десятка. Вооружены нашими автоматами АК. У двоих замечены гранатометы импортного производства. Ты с Ревуновым связывался? Пытался, но получил сигнал о срочке сеанса связи. Он в доме Чаранди? Скорее всего. А вот торговец оружием уехал на аэродром. Значит, что мы имеем по количественному составу духов, которые будут встречать борт? Мы имеем банду штыков 20. В усадьбе и в селении наблюдаем только двух охранников, что несут службу у дома. В самом здании сидит Тимирзай, а с ним человек 7, ну, еще охранник у комнаты Крофт. Более точную информацию смогу сбросить лишь после переговоров с Ревуновым. Ясно. Мы по графику должны прибыть на аэродром Дерхана в 15:00. К 15:10 тебе быть в полной готовности провести акцию по освобождению Крофт и ее вытащить к холмам. От них двигаться по моей команде. «И куда нам отходить?» — поинтересовался Шепель. «На аэродром». «На аэродром?» — удивился Михаил. «Что, решено возвращаться обратным рейсом?» «Нет, отходить будем по маршруту, что ты использовал, выходя к холмам. Впрочем, задачу на отход я уточню после реализации плана операции «Визит». Луизу Крофт освобождай по собственному плану. Можешь привлечь к акции еще одного из бойцов, подчиненной тебе подгруппы. Второго же обязательно оставь на прикрытии действий основной группы. Это понятно? Понятно. Так, командир, давай на время прервем наш разговор. Меня вызывает Ревунов. После разговора с ним доклад мне. Мог бы не напоминать. Шепель отключил спутниковую станцию, одновременно переведя рацию малого радиуса действия в режим приема-передачи кодированных импульсных сигналов. «Гость на связи». «Извини, гость, ответить сразу не мог, находился у Тимирзая». «Я это понял». «Сержант, мне необходимо уточнение по количественному составу банды. Конкретно сколько боевиков будут встречать борт, сколько прикрывать встречу и сколько духов останется в усадьбе». «Значит так, гость, На аэродром убыл Чаранди, с ним 7 человек охраны и 15 боевиков отряда исцеления. Это практически все силы, что до сего момента находились в селении. Следовательно, на аэродроме в подчинении у Чаранди будет неплохо вооруженный отряд в 30 боевиков, плюс-минус пара человек. Это не считая специалистов, что обслуживают аэродром, тех примерно с десяток. Но специалисты в бой вряд ли вступят. Скорее постараются скрыться. А вот люди Чаранди попытаются оказать активное сопротивление. На аэродроме они должны, как планировалось на совещании у Тимирзая, разделиться на две части. Группу встречи, что выйдет непосредственно к самолету, и группу прикрытия, которая должна занять позиции на высотах установки локаторов. Сам же Чаранди уйдет на вышку и будет смотреть за разгрузкой оттуда, повторяю, как планировалось на совещании у Тимирзая. А сколько духов осталось в доме Чаранди? Только 3 охранника-торговца, да охрана Тимирзая, 7 боевиков, палач Ахмед и телохранитель Абдулы Надир Хакасим. Он очень опасен, гость. А палач Тимирзая не опасен? Спросил Шепель. Нет, этот ублюдок только с беззащитными жертвами смел. А так, трус каких поискать. Однако все остальные — вполне подготовленные бойцы. И они будут драться до последнего за своего хозяина. Это их долг. Желают сдохнуть — сдохнут. Еще вопросы ко мне есть? Спросил Ревунов Реви. Я вот смотрю, духи поставили БТРы в рядочек у одного из холмов. Означает ли это, что они не планируют пользоваться ими при принятии Ил-76? А зачем им нужны бронетранспортеры? Группу прикрытия Чаранди выставил в основном для того, чтобы контролировать груз, дабы кто из любопытных жителей Дирхана не вскрыл по-тихому какой-нибудь ящик, да не умыкнул в качестве трофея автомат или винтовку. Ни Тимирзай, ни тем более Чаранди, ни представитель руководства Талибана даже не рассматривают версии нахождения в самолете группы российского спецназа. Это хорошо, что не рассматривают. На чем и куда духи планируют вывоз груза? Я не вижу на подходах к Дирхану ни одной грузовой машины. Или они подойдут позже? Да, в 21.00 должна подойти колонна из Пешавара. Она же должна доставить груз в один из полевых лагерей. Какой, точно не знаю, не интересовался, потому что талибы не получат никакого вооружения. Это точно. По приказу Ориона я к 15.10 должен выйти в усадьбу Чаранди для подготовки и проведения по команде полковника акции освобождения заложницы. Действуем по оговоренному ранее плану? Конечно. Но учти, сержант, с 15.10 ты должен засветиться рядом с камерой Крофт, чтобы я убедился, что ты на месте. Не увижу тебя, буду работать самостоятельно, но тогда уж валить всех, кто попытается помешать вытащить Крофт. Сам понимаешь, разбираться, кто есть кто, возможности у меня уже не будет. Ты увидишь меня. Принял. Будут новости, сообщай. Я постоянно на связи. А информация, переданная тобой, немедленно уйдет на борт Ил-76, что уже наверняка на полпути к Дирхану. Да, Ил-76 сейчас в воздушном пространстве Пакистана. Идет по обычному маршруту, соблюдая обычный же режим. Силы ПВО Пакистана будут вести его до района выхода из Тальдакского ущелья. Ну, это мне неинтересно. Нам с тобой, сержант, главное что? Вытащить Крофт, а остальное мелочи. Надеюсь, ваше командование продумало маршрут отхода группы. Шум после штурма Дирхана поднимется не слабый. Оно все продумало, сержант. Благодарю за информацию. До связи. До связи, гость. Переговорив с агентом службы внешней разведки, Шейпер связался с Тимохиным и передал ему информацию, полученную у Тревунова Реви. «Значит, на аэродроме наберется 30 духов, способных оказать сопротивление?» — проговорил Тимохин. «Это нормально. при условии, что они не ожидают нападения. Тех, кто выйдет к борту, мы уберем быстро, а вот с группой прикрытия могут возникнуть проблемы. Ты, Миша, осматривал высоты вокруг аэродрома? Когда? Осмотри. Нам необходимо знать, где точно обустроили позиции духи этой второй группы. Особо маскироваться у них причин нет, так что увидеть ты их должен. Я постараюсь. Очень постарайся. Вариант освобождения Крофт Ревунов подтвердил? Да. В 15:10 он должен показаться мне, а далее как договаривались. В 15:00 самолет совершит посадку, и это подтвердил командир экипажа. Какое-то время уйдет на открытие рампы и подход группы разгрузки. Реально начать операцию мы сможем где-то в 15:20. Поэтому ты не торопись. Ревунов, возможно, и выйдет к камере Крофт в 15:10. Но, скорее всего, объявится он после того, как Тимерзай услышит стрельбу и разрывы со стороны аэродрома. Так что действовать только по моей команде. Понял? Так точно. До связи. Жду уточненных данных по позициям группы прикрытия духов. Отключив спутниковую станцию, Шепель сигналом руки подал знак своим подчиненным на сбор. Капитаны Дрозденко и Ким залегли рядом с командиром. «Что случилось, Миша?» — спросил Ким. «Ничего особенного. По данным РИВИ, на аэродроме сосредоточен отряд численностью в 30 боевиков, возглавляемый Чаранди». «Мы видели, как духи отъезжали от усадьбы», — сказал Дрозденко. «Что еще?» «Сейчас мы все внимательно осматриваем высоты, что примыкают к летному полю, в том числе и те, на которых установлено радиотехническое оборудование. Нам надо вычислить посты прикрытия». «Что еще за посты?» — спросил Ким. «А я не говорил, что отряд Чаранди разделился на две группы. Первую — разгрузки, и вторую — прикрытие». «Нет, об этом ты, командир, умолчал, не упустил момента подколоть товарища Дрозденко». «Значит так, отряд разделился. Основная его часть выйдет к самолету. Вторая засела на высотах для контроля обстановки. Вот эти духи могут доставить немало хлопот нашим ребятам, если откроют огонь с высот прямо по борту. Их нужно вычислить», — таков приказ полковника Тимохина. «Посему сейчас внимательно осматриваем высоты. Я дальняя, Ким восточная, Дрозд ближняя. Много духов Чаранди на прикрытие посадить не мог. РЛ-6, не больше. Ему люди для разгрузки борта нужны. Сам Чаранди находится на вышке. Возможно, с ним и духи его охраны. Вопросы есть? Достали бинокли? Смотрим. 10 минут наблюдения выявили 7 позиций боевиков, засевших на высотах, примыкающих к летному полю. Двух заметил Шепель, 3 Ким, 2 Дрозденко. Для подтверждения визуальных данных спецназовцы 2 сменили сектора наблюдения. Все подтвердилось. Оставалось неизвестным количество талибов на самой вышке и в непосредственной близости от нее. Высокий вал мешал бойцам подгруппы Шепеля видеть тот участок аэродрома. 7 позиций по одному духу, проговорил Михаил. Для 5 снайперов минутная работа. Но мы не узнали, сколько боевиков на вышке и около нее. Много быть не может. Смотри, Дрозд, пункт управления полетами небольшой, квадратов 15. Внутри полно всякого оборудования. Потом там руководитель полетов и его помощники. Человека 4. Ну еще Чаранди с охранником. Больше в этот пункт народу не влезет. Ну пусть там 3 боевиков вместе с Чаранди. Тогда внизу вышки всего 2 человек. Нахрена ему, имея группу прикрытия, еще и вышку охранять? Ни от кого. Думаю, ты прав, Миша, согласился Ким. У вышки и внутри пункта управления полетами духов немного. Максимум 3-4. Прятаться и маскироваться они не должны. Их реально сбить прямо с бокового выхода борта. Это как Тимохин решит. Сейчас доложу ему обстановку и прикинем, как будем работать по Крофт. Шепель вызвал по спутниковой связи командира группы «Орион». Посмотрели мы высотки, командир. Что увидели? Точнее, кого? 7 духов на открытых позициях. Доложи их точное местонахождение по схеме аэродрома. Докладываю. Шепель сообщил Тимохину, где находятся позиции боевиков группы прикрытия, добавив, на вышке и около нее точное количество духов определить не удалось. Мешает насыпь. По нашим прикидкам, там может находиться человека 3-4, способных открыть огонь по борту. Понятно, сейчас 14:30. Через 10 минут тебе выход к усадьбе Чаранди. Определился, с кем пойдешь? За нас не беспокойся. Мы свою задачу выполним, а вы не застряньте на аэродроме, иначе у нас могут возникнуть серьезные проблемы. БТРы по-прежнему стоят у высот? Так точно. Экипажей не наблюдаете? В машинах никого нет. Уверен? Уверен. Тогда давай, Миша, начинай свою работу. По выходу в усадьбу Чаранди доклад мне. Отложив трубку спутниковой станции «Орбита» в сторону, Шепель повернулся к своим товарищам, ставшим в ходе операции «Визит» его временными подчиненными. «Тимохин приказал через 10 минут начать выдвижение к усадьбе. Со мной пойдет Ким». «Есть, командир», — кивнул сапер «Ориона». «Мы проникаем на территорию усадьбы», — продолжил Михаил. «После чего я войду в контакт с Крофт. Необходимо предупредить ее о начале операции и о появлении в комнате Ревунова, а то дамочка наделает глупостей, может и бросится на сержанта, чего нам допустить нельзя». «Ты, Леня», — обратился Шепель к Киму, — «подготовь мыльницу, тротиловую шашку, рвать решетку, если ее не выбьет Ревунов. Наступательная граната рискованна. У РГДшки хоть и малый радиус разлета осколков, но часть по-любому попадет в помещение. Крофт, конечно, спрячется, но, не дай бог, рикошет от стены или двери, и тогда все может закончиться печально. Поэтому, если что, снимем решетку мыльницей». «Сделаем», — вновь кивнул Ким. «В общем, мы работаем внизу, в усадьбе. Ты, Андрюша», — Шепель перевел взгляд на Дрозденко, «остаешься здесь и прикрываешь не только нас, но и действия штурмовой группы, как только Тимохин поведет ее на штурм дома Чаранди. Задача у тебя одна — валить всех духов, которые окажутся в поле зрения, ну и действия по моей или Тимохина команде. Здесь у тебя остаются две мухи. Одну мы с Леней на всякий случай возьмем с собой. АКС-74, из которого ты сможешь накрыть всю площадь усадьбы и большую часть селения». «Но основная твоя цель — это усадьба, дом Чаранди и территория, примыкающая к ним. У Тимерзая будет время либо попытаться скрыться, либо организовать оборону здания. Это время необходимо нашим на уничтожение духов на аэродроме и выхода к усадьбе. Думаю, Тимохин использует бронетранспортеры. Один станет на небольшом серпантине между холмов, вытягивая на себя резервы Тимерзая или остатки банды. На втором к усадьбе подойдет основная группа, что сходу поведет штурм. Мы с Кимом и Крофт по плану операции должны вернуться сюда. Но обстановка во время штурма может измениться в любой момент и измениться кардинально, поэтому не исключено, что мне и Киму придется остаться в усадьбе. В этом случае мы отправим к тебе, Андрюша, Луизу одну, по той же балке. Обозначишь себя, встретишь ее и укроешь до получения дополнительной команды. Вопросы, господа офицеры, ко мне есть?» Шепель взглянул на часы. «Сожалею, парни, вопросы у вас, возможно, и есть, а вот у меня времени отвечать на них уже нет. Начинаем работу. Ким, готов?» «Готов». «Дрозденко?» «Всегда готов». «Капитан Ким, за мной. Бегом марш». Шепель и Ким спустились с холма, прошли балку, перебежали открытую местность, перемахнули через невысокий забор и залегли в заросли густого кустарника напротив цветника и окна комнаты содержания американского сержанта. Перемещение прошло быстро, в том числе и потому, что Дрозденко, оставшийся на холме, практически вел по связи подгруппу, отслеживая обстановку в тыловой, садовой части усадьбы Чаранди и близлежащих домов. Офицеры перевели дух, восстановили дыхание. Шепель вновь посмотрел на часы. «Так, что у нас на котлах? 14:50». Повернулся к Киму. «А лихо мы с тобой, Леня, и балку проскочили, и открытое пространство, и забор. За 10 минут. В обычных условиях и за 15 не уложились бы». «Так кто в обычных, командир? Я давно заметил. На войне все делается гораздо быстрее, нежели в мирных условиях. Да? А я вот на это не обращал внимания. Ладно, давай смотри за обстановкой. Особенно цепко держи направление переднего двора, постройки. Если оттуда появится дух, отвлеки его и шугани свистом кобры. Аборигены хоть и выросли среди всяких тварей, но, как правило, боятся их не меньше чужаков, а то и больше. Главное, чтобы часовой меня не увидел. Сейчас, в принципе, это общую обстановку кардинально не изменит. Через 20 минут прилетят орлы Тимохина, но и попадать под пулю духа по случайности тоже не хотелось бы. Бронежилет надо было с собой брать, да? А ты чего же не взял? Мне он без надобности. Кажется, ты собирался проведать госпожу Крофт? Крестись, когда кажется. Все, Ленчик, ушел. Давай, прикрываю».